Защита от ДТП. Уважаемые слушатели, в последних субботних выпусках мы говорили об управлении событиями. В частности, о том, что управлять можно только реальностью, которая надвигается, а не той, что уже свершилась. Движение на дороге и место на парковке – наиболее лабильные части реальности. Там все меняется буквально в текущем времени, а потому легко управляется. Точнее, задается. В техниках ТАФТИ есть такой термин. Реальность там не управляется, а задается. Такая, как надо. Так, в текущей и меняющейся реальности на дороге вы можете задать стабильную константу – свою безопасность. Наиболее надежно это делается с помощью косицы намерения. Перед началом поездки требуется задать целевой кадр – благополучное прибытие в пункт назначения. Но и кое-что еще – ощущение безопасности всей поездки. Транзакция занимает считанные секунды. Напомню алгоритм подсветки кадра. Первое. Где находится мое внимание? Взять его под контроль. Второе. Активировать косицу и, не отпуская с нее ощущения, задать целевой кадр. Третье. Сбросить ощущение с косицы. Чтобы активировать косицу, нужно уловить ощущение присутствия чего-то за спиной. Неважно, чего именно. Чувственное восприятие может быть очень индивидуальным. Не обязательно представлять косицу буквально в виде обычной косы. Это не совсем так. Представьте, что у вас что-то вздымается за спиной между лопатками. Инициируйте это ощущение на выдохе. Просто сделайте выдох в спину. Выдыхаете через нос, но притворяетесь, что воздух выпускаете из спины. На самом деле это будет не воздух, а ваша энергия. Вы должны почувствовать энергию и косицу, как ее сгусток. Если вообще ничего не ощущаете, нужно немного потренироваться с энергией. Помните, в книге «Трансерфинг реальности» была такая техника? Поворот ключа. Часть 14 «Вперед в прошлое». Глава «Транзакция». В книге «Апокрифический трансерфинг» тоже были даны простейшие энергетические практики. Если вы вообще никак не владеете своей энергией, как вы можете что-то делать с реальностью? Итак, выполняем алгоритм. Входим в состояние присутствия. Берем внимание под контроль. На выдохе активируем косицу. И далее, удерживая внимание на косице, другой частью внимания представляем целевой кадр, как благополучно прибываем в пункт назначения. Что значит, удерживая внимание на косице? Прицепите за спиной на рубашку прищепку. Вы чувствуете ее присутствие там? И одновременно можете представлять целевой кадр? Конечно, можете. Попробуйте это сделать. Точно так же и с косицей. Вместе с визуализацией, или без нее, если вы совсем не визуал, можно произнести вслух или про себя мыслеформу. Например, «Вся поездка удачная, все хорошо, все благополучно». А желательно еще почувствовать, инициировать у себя сознание благополучности всей поездки. Неважно, как именно. Как представляете себе эту благополучность, так и надо. Можно еще в целом, без подробностей, представить весь путь из пункта А в пункт Б и мысленно растереть туда руки, благословить как бы. Не нужно никаких деталей и усилий. Все делается легко и быстро. Максимум 10-15 секунд, а то и меньше. Просто интегральное представление о благополучном пути с одновременным ощущением косицы. После этого сбросить ощущение с косицы и спокойно отправляться в путь. Данную транзакцию следует выполнять, только если у вас действительно спокойно на душе. В состоянии тревожности этого делать нельзя ни в коем случае, потому что тревога может реализоваться. Тогда лучше просто быть во внимании и соблюдать осторожность в течение поездки. Аналогично и с парковкой. Заранее или хотя бы незадолго до остановки, на мгновение, войдите в состояние присутствия. На выдохе активируйте косицу и, не отпуская с нее ощущения, представьте, как встаете на парковку. Неважно как, неважно на какое место, просто цельное ощущение, что встаете, и все. Затем сбросьте ощущение с косицы и спокойно двигайтесь в поисках. Даже если все занято, не начинайте думать, что не получилось. Получится обязательно. В управлении событиями заключается один простой, но ошеломляюще мощный смысл. Реальность не зависит от вас до тех пор, пока вы просто полагаетесь на нее. Как выйдет, так выйдет. Пока вы ее не берете, она и не ваша, она ничья. Но как только вы ее буквально берете себе, задаете, какой ей быть, она становится вашей. Ну классно же, не правда ли?